Всем здравствуйте, в эфире «Ахматская программа 48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня Алексей Соломин. Сегодня замещает Михаил Гусман. Леш, привет. Добрый день. Расскажем вам сегодня про страну и про политиков в стране, о которой мы очень редко слышим, хотя это вроде бы Европа, а не какая-нибудь далекое островное государство, совсем не Африка. Это Ирландия, и появился персонаж, и довольно интересный, о котором наши российские СМИ сообщают очень много по двум обстоятельствам. Даже скорее по одному обстоятельству. Зовут этого персонажа Лео Варадкар. Это будущий премьер-министр Ирландии. И почему про него пишут? Почему, может быть, он и попался нам на глаза? Потому что он открытый гей. А проблема в том, что в Ирландии, Ирландия вообще сама по себе довольно консервативная страна, и гомосексуализм был в Ирландии долгое время запрещен. В принципе, только 20 лет практически геи могут себя чувствовать, ну, нормально за то, что человек не той ориентации, что какие-то остальные жители Ирландии, за это не преследуют в стране. На протяжении 20 лет. И Ирландия в этом смысле, в плане преодоления каких-то вот стереотипов и преодоления нетолерантного отношения, она идет вперед большими шагами, потому что после того, как за гомосексуализм перестали наказывать, были легализованы однополые союзы, гражданские союзы, и в 2015 году были легализованы однополые браки. Ну, такой темп серьезный. Другие страны, наверное, которые тоже встали на этот путь толерантности, могут Ирландии позавидовать. И как раз в 2015 году наш герой Лео Варадкар впервые и заявил открыто, что он является геем, причем для него это признание было непростым. Я читал статью в газете Irish Times, где рассказывали, как ему тяжело давалось это решение, что вот он, будучи министром здравоохранения, при том, что он выступал за легализацию однополых браков, он сомневался, уже ползли какие-то слухи, и 18 января 2015 года он все-таки сделал это заявление. Сказал, что он является геем, но в его политической карьере, в его жизни, конечно, это не самая главная вещь. Он просил его воспринимать как просто вот политика. Политика. Ну, это такая большая подводка, потому что все эти вещи мы, я думаю, будем сегодня более подробно рассматривать. И то, что он только в 2015 году сделал это признание. Но для начала все-таки, мне кажется, нужно сделать такой экскурс в, ну, если не историю Ирландии, что то ты, понимание такое, да. что такое Ирландия. А что мы знаем про Ирландию? Ирландия... Мы смотрим на Арбате раз в год, у нас Святой Патрик. Мы знаем про... Смешной язык, который нам кажется смешным во всяком случае, потому не что... Надо. Ты сейчас обидишь ирландцев. Нет, я не очень непривычно, да. Что он, это правда. Он просто, ну, не знаю, как некоторые русские слышат украинский язык, и он им кажется забавным, потому что он чуть-чуть похож на русский, но кажется совсем не русский. А тут же ирландский, он как бы что-то, вроде бы они чуть-чуть англичане, как будто бы, но так кажется, а вовсе и не англичане совсем. Сюрприз. То, что они говорят, непонятно человеку, изучающему английский вообще. Ирландцы – это кельты. Это очень древний народ, который на самом деле пытается сохранить вот эту свою самобытность и пытается идти параллельным путем с очень крупным доминионом Великобритании, ну, точнее Англии, да, королевством Англии, которое регулярно пыталось захватить остров, захватывало остров. Ирландцы дружили вместе с шотландским королем против английского короля, пытались противиться этому влиянию. Надо, однако, отметить, что англичане-то пришли в Ирландию только в 12 веке. А до этого эта страна была предоставлена самим себе и викингам. Народу тоже весьма своенравному, тоже весьма специфическому, весьма жесткому. И Многое, как мне представляется, у ирландцев от вот этих древних, древних скандинавских народов тоже осталось. И не только в культуре, культура она вообще пронизана, да, влиянием самых разных народов, но и вот в этом общественном поведении. Ирландцы... Для меня вот Ирландия, я просто начал, ты увел нас совсем в историю, для меня Ирландия — это Святой Патрик, и мы на Арбате смотрим, как бывают шествия, приуроченные к празднованию Дню Святого Патрика, вот эти вот зеленые костюмы. Это книга, которую я, по-моему, так и не одолел, Джеймс Джойс «Улисс». Это, да. Я не знаю, ты читал или нет. Ну, я читал несколько глав. Это просто, это, я не знаю, это что, что-то с чем-то. Маллиган тебя сожрал. Да, это было ужасно. И я помню, как я возил в метро и читал эту толстенную книжку, огромная, там, 800 страниц. И, вот, слушайте, если никогда не читали, просто вот откройте, попробуйте. У Джойса есть сборник рассказов, «Дублинцы», по-моему. Да, почитай. Его, он гораздо более понятный, что ли, для широкой аудитории. А «Улисс», ну, хотя считается, что каждый интеллект должен прочитать эту книгу, и только тогда он может там называть себя интеллигентом, это откуда такая поговорка пошла, или интеллектуалом, сейчас судить. Но, в принципе, если ты не хочешь, то тебе совершенно не обязательно ее читать, не поверь. Да. Хотя, по-моему, у нас в институте на зарубежной литературе у Там есть, но там в программе несколько глав, все-таки, вот у нас, во всяком случае. Я зря это читал. Ну, скорее всего. Ну, вряд ли, всех вряд ли заставляли бы тебя читать все. И очень важно Улисса читать с комментариями. Да, я помню комментарии, тебя... там чуть ли не полкниги занимали. Да, это у тебя в одно ухо влетит, другое вылетит, ты не поймешь совершенно ничего. Ну и кельтские танцы, тоже Ирландия, разумеется. Кельтские танцы. Ну то есть, видишь, ты уже привел несколько фактов о стране, которая на самом деле достаточно маленькая и достаточно далеко от тебя. Сейчас 4,5 миллиона человек населения. И которая находится... рядом с гораздо более влиятельной в культурном смысле страной. Конечно. С Великобританией. Но ты знаешь, почему, как мне представляется, это происходит? Потому что те самые ирландцы, они очень яркие люди, и они действительно пытаются сохранить вот эту самобытную свою культуру. Они противятся... В хорошем смысле националисты. Противятся... Видишь, хороший, нехороший смысл. Но вот они сохраняют... противиться внешнему влиянию. Почему мы об этом так подробно говорим? Потому что это очень важно. Ведь нынешний наш герой, он не только гомосексуалист, что вообще бьет, наверное, по многим канонам ирландцев. Ирландцы, кстати, важно сказать, страна католическая преимущественно. Да. Там более 86%, правда, на 2006 год, но я не думаю, что сильно прям так все поменялось, если только больше мигрантов стало намного. Католиков. И вообще очень большое же серьезное противостояние было между ирландцами и англичанами, как англиканцами, протестантами, и ирландцами, как католиками. И даже флаг ирландский, он что означает? Зеленая полоса. Зеленые, белые, оранжевые полосы. Зеленая полоса – это цвет, символизирующий католичество, католиков. Оранжевый цвет – это символ, это цвет, символизирующий протестантов. И белый цвет – это символ примирение. То есть в ирландском флаге как раз заложена вот эта вот попытка сохранить мир между двумя очень сильно враждующими группами религиозных верующих. Но для католиков вообще очень сложно принимать все новое. Да, этим они отличаются от протестантов. Собственно, протестантство и появилось на фоне того, что католики не готовы были к какой-либо реформации. Поэтому для них, вообще очень сложно, мне кажется, представить, что кто-то из политиков может быть открытым гомосексуалом, а наш Лео Варадкар, он первый политик, да, первый член правительства в стране, который об этом открыто заявил, но и он сын индийского врача. Его отец, да, действительно, родился в Индии, начинал там карьеру, родился в Бомбее, потом в 60-х переехал в Великобританию сначала, там повстречал мать нашего будущего героя, Мириам Варадкар, она работала медсестрой. Вот они жили в... Мириам, она как раз ирландка? Да. Но в Великобритании они познакомились. Да, они в Англии жили, потом уже переехали в Дублин, где, собственно, и родился Лео Варадкар. Он сам закончил медицинское, получил медицинское образование, и в 2003 году он выпустился из школы медицины и даже проработал несколько лет в госпитале Святого Джеймса в Ирландии. После, в 2010 году у него уже появилась там степень необходимая. То есть он, в принципе, мог начать очень серьезную такую медицинскую деятельность, работать в этой сфере. Я, когда готовился к эфиру, с удивлением узнал, что вообще Варадкар был в школе застенчивым и довольно закрытым человеком. То есть он умный, и у него высокий IQ, и об этом многие говорят из тех, кто с ним работает, но вот он вел закрытый образ жизни, поэтому, когда он уже стал получать высшее образование, он целиком себя посвящал медицине, медицинским исследованиям, политике, он увлекался политической деятельностью и вступил в молодежное крыло партии Фине Гела, расскажем о ней чуть подробнее попозже, но при этом, вот ты, это странно довольно, да, ты увлекаешься политикой, но ты закрыт. И я вот читал та же самая статья в газете Irish Times, что вот лишь за несколько лет до своего каминг-аута он, уже работая в парламенте, уже держа в руках министерский портфель, он начал себя преодолевать, он начал активнее говорить, он стал выходить из зоны комфорта и стал завоевывать какую-то вот популярность еще большую. При том, что он побеждал на выборах в Дублине, он баллотировался в местный парламент как раз по одному из округов Дублина, и за него голосовали конкретные люди, не за партию, а именно за него. При этом вот был закрытый человек. Как это стыкуется, как вот можно выбирать политика, который ведет такой скрытный образ жизни, мне не очень понятно. Еще в 2007 году, когда их партия Фингел, да, победила на выборах, когда, точнее, давайте так скажем, Варадкар был избран впервые в Дойл Эйрон, он... Дойл Эйрон – это парламент. Вот видите, мы с Соломиным путаемся постоянно. И ударение непривычное, и название партии. Хочется понять какую-то логику. Финегел, но вот... Называй просто Дойлом. Дойл – нижняя палата, сенат или сенат, если по-русски совсем перевести. Это верхняя палата парламента. А Варадкар был избран в 2007 году и стал spokesperson. То есть человеком, который может озвучивать позицию партии. По каким категориям? Предпринимательство, торговля и рынок рабочей силы. Да? То есть занятость, так скажем. Занятость. Вот с 2007 по 2010 год... По профилю топили на нашем. Да, он был как раз-таки человеком, который должен был... Он и дает комментарии, он выступает, он и приходит на интервью, он и озвучивает позицию или политику партии. То есть, на самом деле, при том, что он действительно достаточно закрытая фигура или неуверенная в себе фигура, он уже тогда начал свою эту проблему преодолевать. Более того, я тебе расскажу, что он однажды сказал в интервью газете Irish Times. А, та самая, на которую я ссылаюсь. Ну-ну-ну. Да. Мы, видимо, читали одинаковые источники, но ничего страшного. Во время одной из кампаний он принял решение удалить свой аккаунт в Твиттере. Хотя, в принципе, сейчас же это очень популярно. Если ты политик, ты должен иметь вообще аккаунт во всех социальных сетях, ты должен выходить в прямые эфиры с беговой дорожки, ты должен, постить любой бред, комментировать любые новости, как это делает Дональд Трамп. Он принимает совершенно ты другое. Ты говоришь, что политик современный должен это делать, вспомни Владимира Путина, у которого нет ни одного аккаунта, но это все-таки немного... признанного в социальных сетях, и он Владимир себя чувствует Путин... вполне комфортно. А Владимир Путин не современный политик. Согласен. Владимир Путин, да, человек, не хочу говорить старой кондиции, но прошлой формации, да. Новые политики как раз-таки... Хотя на форуме все-таки говорил, да, уже о цифровых технологиях и так далее. Ну да, но это, я так понимаю, что все-таки задел на будущее, а не его собственное понимание. Он передает страну. А дело в том, что Это решение... По поводу Твиттера. Да, было вызвано тем... А он, ну, он молодой политик, да? То да. есть у него вся... Он взрослел в течение 2000-х лет. Ну, сейчас 38 лет. В течение 2000-х лет. Кто мы? Мы тут с тобой разбирали как-то Эммануэля Макрона. Да. Вот политик новой формации. Там Джастин Трюдо, политик новой формации. Угу. Они, да, они близки своей аудитории. Они ведут аккаунты в социальных сетях. Они выступают на тех площадках, которые интересны их аудитории. Почему отказывается Вардкар от ведения Твиттера? Потому что он говорит, что беспокоится, что он специально себя останавливает от того, чтобы послать как бы вот эти вот твиты, о которых он будет потом сожалеть. Вот. Это одна из его черт важных в характере, о которой много пишут и много говорят. Для избирателей это очень хорошо, когда твой политик, твой депутат прямолинеен, когда твой политик, за которого ты голосуешь, он искренне, вот что думает, он о том и говорит. Для коллег, для чиновников, которые работают рядом с этим человеком, избранным или занимающим какую-то должность в правительстве, это плохо. Как раз, когда сначала ты говоришь, а потом думаешь. Потому что можно сказать что-то лишнее и потом долго об этом сожалеть. Собственно, о чем и говорит Вардкар. Но есть и другая проблема, кстати, тоже для политика. Когда ты долго думаешь, а потом говоришь. Потому что если ты не скажешь сразу, то у тебя нет никакого мнения, никакой позиции. Ты не успеешь, ты не попадешь в струю, ты не попадешь в общественное пространство с общественного мнения. Ты не успеешь озвучить свою позицию. И это такая работа, которая вынуждает тебя думать быстро, принимать быстрые решения, и при том потом не сожалеть об этих мнениях выраженных и решениях, которые ты принял. Вот на самом деле для политиков такого уровня это очень важная история, и я так понимаю, что Вардкар просто какую-то часть... Когда ты пишешь твит, ты ведь тоже принимаешь такие микрорешения. Угу. Ты формулируешь свою мысль, да? Коротко, ясно, да, лёстко. Коротко, ясно. Да. А формат позволяет тебе это делать достаточно, ну так, быстро. Да? Да, да, через одно место. Вот как-то вот просто бросил, и все. И причем ты это бросаешь, и, как говорят классики, это отливается в гранит. Все, да, и потом тебе это будут цитировать, конечно. А думать о том, как сделать так, чтобы тебя правильно поняли, а как сделать так, чтобы тебя потом не склоняли налево и направо, а никак, не пиши. Вот самый легкий путь, не делай ничего. А через своего пресс-секретаря сформулируй мысль. Он тебе поможет. У тебя есть куча советников, которые тебе в этом помогут. То есть, в этом смысле ирландец Вардкар показывает себя, конечно, со стороны все-таки политика воспитанного как раз-таки старой формации, да, политиками старой формации. Мне кажется, это его сильно отличает от того же Трюдо или того же Обамы, кстати говоря. Что он вот немного, понимаете, это не от него идет. Вот не внутренний какой-то мир он демонстрирует всем, а он, наоборот, прячет его, как-то скрывает его. И еще некоторые даже его обвиняют в высокомерности. У него очень серьезные амбиции, при том, что вот он как бы очень аккуратно себя ведет. Он, ну, послушайте, он столько позиций занимал, да, и министр спорта, и министр здравоохранения. То есть и оттуда, и туда переходили. Ну, правда, в стране 4,5 миллиона человек. Неудивительно, что и власть меняется достаточно быстро. И неудивительно, что разные люди могут себя пробовать на разных позициях. Просто, может быть, кадровый резерв не такой большой. Кому-то же нужно заниматься обычными делами. Там, врачами работать, правильно? Не знаю, водителями автобусов. А кому-то вот политики, да, и поэтому они так меняются. Как это было, кстати, помнишь, мы рассматривали в Исландии. Тоже одни и те же политики, в общем, могут так кочевать с одной должности на другую. А кого? Кто еще? Вот. Ну, разные качества ему присваиваются. Он прости, только напомню, что мы говорим с Алексеем Соломиным в программе «48 минут» про Лео Вардкара, такой еще совсем неизвестный для россиян персонаж. Я не думаю, кстати, что будем много мы слышать о нем в какие-то ближайшие годы. Вот он станет премьер-министром. Давай, кстати, объясним, что там произошло в двух словах. Был и сейчас остается на своей должности премьер-министр Энда Кенни, который возглавляет вот эту либерально-консервативную партию Фине Гел. Фине Гел — это такие христианские демократы, которые за европейские ценности, за европейскую интеграцию. То есть они как бы не националисты. Они вот за такое большое, большое европейское содружество, большое государство. Этот Энда Кенни возглавлял партию в течение 15 лет и решил, что не будет вести ее на, не хочет вести ее на выборы парламентские, поэтому сейчас хочет сосредоточиться на работе главы правительства. Но здесь та же история может получиться, что, например, и с Терезой Мэй и с Кэмероном. Кэмерон после референдума в Великобритании, о выходе Великобритании из Европейского Союза, сказал, что вот он все, он проиграл, он вынужден покинуть пост премьер-министра. И что произошло, я напомню, состоялись на партийном съезде выборы Терезы Мэй, она стала главой партии и стала главой британского правительства. То есть ее конкретно люди не выбирали, избиратели не выбирали. И здесь то же самое. Ирландцы, в принципе, определенная часть, отдельная часть голосовала за Лео Варадкара, но в принципе не совсем понятно, как относятся ирландцы, большинство населения, именно к этой фигуре во главе правительства. Его много критикуют, достаточно, в частности, когда он был министром транспорта, туризма и спорта, то, о чем и говорилось, с 11 по 14 год, это было совсем не так давно. То есть мы можем наблюдать, что человек стал фактически у руля исполнительной власти, но там еще есть президент, который, кстати, избирается непосредственно гражданами. Он практически стал главой исполнительной власти за вот какой-то очень небольшой срок. Нам-то к этому привыкнуть достаточно сложно. Ну, они так вот могут делать. Его критикуют, в частности, когда он занял эту позицию, он как-то, люди сомневались, как-то он не очень сильно проявил себя в этой сфере. Почему вдруг в спорт? Ну, то есть, окей, предпринимательство как-то с туризмом связано, да, с транспортом связано, да, ну, тот комитет, который он представлял, да, то направление, которое представлял партии. Предпринимательство, торговля и рынок рабочей силы, занятость, так скажем. То здесь, в случае со спортом, люди как-то немножко удивились. И он сам даже однажды сказал, что он просто очень много знает, а сам он не играет ни в какие виды спорта. Сам он не тот человек, не из этой обоймы, но очень много знает. А вот, честно говоря, не знаю. Вот ты сказал чуть выше, что мы с тобой готовились по одним источникам. У меня совершенно другая информация насчет его спортивных увлечений. Я, например, прочитал, что он спортом, наоборот, увлекается, он любит регби, и есть, оказывается, специальный такой, знаешь, гельский футбол. Это национальная игра, это прям национальное достояние ирландцев. Они очень гордятся тем, что у них есть этот вид спорта. Это сочетание регби и футбола, причем некий официальный статус эта игра получила там, в Ирландии, в 1887 году. Хотя играли, пинали мяч и вот так вот боролись на поле довольно давно. То есть игра древняя, но вот как-то она оформилась только в конце позапрошлого века. Видимо, он уже на этой позиции начал проявлять какую-то любовь к спорту, потому что вот в 2011 году он говорил примерно эти вещи и был критикуем за то, что спорт-то не очень, во всяком случае, открыто не демонстрирует свою любовь. Ну вот опять же, слушай, помимо того, что он любит поглядеть за спортсменами, и любит он еще и принимать участие в соревнованиях. Например, участвует в забегах, в триатлонах и в заплывах. То есть он такой сторонник здорового образа жизни, сторонник ЗОЖ. Сейчас давай сделаем перерыв. Программа 48 минут. В студии Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Мы говорим про Лео Варадкара, председателя, главу либерально-консервативной партии Ирландии Фине Гел, который в ближайшие дни станет еще и премьер-министром Ирландии. Через несколько минут продолжим наш эфир. 48 минут. 48 минут. Продолжается программа «48 минут». Здравствуйте еще раз. Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня мне помогает этот эфир вести Алексей Соломин. Привет тебе еще раз. Привет. Дорогой друг. И мы говорим про Лео Вараткара. Это человек, который станет в самое ближайшее время новым премьером Ирландии. И сейчас пока что у него статус министра по социальным вопросам, министра социальной поддержки, и совсем недавно он стал лидером ирландской либерально-консервативной партии Fine Gael. И, соответственно, в двух словах напомню, что произошло. Премьер Энда Кенни, который возглавлял партию 15 лет, он решил, что отправится в отставку. Были к нему различные претензии со стороны избирателей. Там, и... Был скандал. Был настоящий скандал, потому что был такой сержант полиции Морис Маккейб. Это вот из недавнего, да-да-да. Который раскрыл, обвинил полицию в коррупции, раскрыл какие-то факты коррупции и сказал, что вот в результате там какого-то их внутреннего сговора очень влиятельные люди во власти, они смогли избежать ответственности. И из-за этого ответственности не избежал Кенни. Премьер-министр Ирландии подал в отставку, и, собственно, наш герой Вараткар стал нашим героем сегодня не без участия этих господ Маккейба и Кенни. Ну, еще я хочу напомнить про один из важнейших, по крайней мере, для наших СМИ эпизодов. Это вот по поводу ориентации. Вараткара, он является открытым геем. В 2015 году, в свой день рождения, он пришел в эфир на местной радиостанции, одной из самых главных радиостанций в Ирландии, и совершил, собственно, каминг-аут. И в прессе потом писали, как он после этого непростого для себя решения, непростого выступления, вышел из студии, вышел из здания, где располагается радиостанция. У него был какой-то бледный вид, мешки под глазами, но сделал такой совершил важный поступок. А 2015 год в истории Ирландии примечателен еще тем, что состоялся летом референдум, на котором больше 60%, если бы точнее 62,3% жителей поддержали изменение конституции страны и путем внесения поправки о том, что браком может являться союз двух людей любого пола. И мы говорили, что Ирландия страна более чем консервативная, и до 93 года была ответственность за гомосексуальность, но потом довольно быстро сначала Ирландия разрешила гражданские союзы, это вот одна из ступеней на пути к браку, и уже 2015 год это легализация однополых браков. Сам он в интервью как раз радиостанции RTE радио, кому как больше нравится, сказал, что вот это его каминг-аут, если хотите, это его заявление, это не то, что является определяющим для него как политика. Он сказал примерно следующее: я не политик наполовину индус, я не политик-доктор, я не политик-гей. Это просто части меня. Это не определяет меня. Это часть моего характера. То есть он просит не относиться к нему как к политику как к какому-то особенному политику. А вот он есть аполитик, а есть политик. Ну, то есть не надо какого-то снисхождения ко мне в связи с вот этой моей особенностью. Ну, я думаю, даже не о снисхождении речь идет, а вот о каком-то заострении какого-то внимания на этом. Хотя... Это не самое главное во мне. У меня за плечами опыт работы в нескольких министерствах. Я давно в парламенте. Я как минимум еще и доктор, он же доктором работал. И у него, я не помню, мы говорили в первой части, у него вообще в семье еще есть люди, связанные с медициной, кроме отца, который из Индии приехал, там работал доктором. У него одна из сестер работает медсестрой, а другая сестра невропатологом работает. В 2002 году, как пишет газета Irish Times, он написал письмо. Ему тогда было что-то вроде 23 года. Он написал письмо в редакцию этой газеты, да, в которой предложил новую систему выборов в партии. А это, причем газета написала, что это было не первое письмо. А первое свое письмо, я не знаю, они, видимо, хранят все эти письма. Первое письмо они получили в 97-м году, когда им было 18 лет. Oh. И когда он критиковал изменения в структуре правительства на тот момент, и когда он критиковал работу журналистов, которые недостаточно контролируют происходящее в политике государства. И вот они сейчас эти письма, видимо, как-то поднимают и отмечают, что уже тогда он, будучи еще 18-летним парнем, как они пишут, веселым 18-летним парнем, был весьма-весьма заинтересован в политическом процессе и пришел туда, пришел на эту работу вовсе не, видимо, не из тщеславия, не из-за денег, а потому что его это действительно беспокоило. Удивительный человек, удивительная судьба у человека. Для многих он и до сих пор остается человеком-загадкой, потому что мы ведь тут отмечали, что он достаточно закрытый, да, отказывается вот теперь от соцсетей, не хочет, так сказать, сказать лишнего. А он на самом деле был непонятным человеком и для многих его союзников, угу, и для людей из его партии. Они это отмечают, что он очень темная личность. Темная лошадка. Темная лошадка, да. И, а другие говорят, что Вараткар, условно, времен его работы в Министерстве спорта, и Вараткар времен его работы в Министерстве социальной защиты, это два разных Вараткара. То есть человек на самом деле прошел за эти вот годы огромный путь. И сегодняшний Вараткар очень сильно отличается от того Вараткара, который был тогда. Вот уж не знаю чем, но за его работу тогда его очень многие критиковали. После Министерства спорта он стал uh-huh. министром здравоохранения. Да? И несмотря на то, что планов у него было очень много, обещаний было очень много, они, в общем, остались, судя по всему, популистскими. И, во всяком случае, ирландская, прошу прощения, пресса его в этом обвиняет. В том, что он не реализовал главное. Он не смог реформировать систему здравоохранения. Хотя, вроде как, грозился это сделать. Система здравоохранения вот, – это очень серьезное направление. Она связана не только с оснащением больниц и обеспечением высшего качества медицинских услуг. Она еще и связана с страхованием, со страховкой. Для кого, как помогать людям, например, которые из беднейших слоев населения, да, как помогать им получать доступную, при этом квалифицированную медицинскую помощь. Вопросы эти, они для многих стран являются едва ли не ключевыми. Собственно, вспомните Барак Обама, одна из его главнейших программ, Obamacare, да, это система здравоохранения в США, которую сейчас одним из первых шагов Дональда Трампа спешно отменяют. То есть это не такой уж простой вопрос, чтобы так говорить. А, ну он вот пообещал, ну вот и ничего не сделал. Популист. Значит, он просто обещалка. Это серьезное противодействие. Ирландии это не такой уж прямо послушный парламент. Ирландия это страна, в которой действительно не так просто все это сделать. Я не пытаюсь его сейчас защищать. Парламент и дискуссия. Парламент в отличие от некоторых нам известных стран. Она, вот я смотрел его биографию на посту министра здравоохранения, один из его таких шагов спорных. Это сокращение расходов на 12 миллионов евро на психиатрические обследования. То есть, с одной стороны, экономит бюджет, а у Ирландии в начале 10-х годов, ну, 2010-е годы, были серьезные проблемы с бюджетом, были различные кредитные истории международные. Наверное, на этом фоне сокращение расходов хорошо, с другой стороны, понятно, что твоя медицинская, ну, медицина в стране страдает. Хотя Ирландия, все-таки, я считаю, она страна такая продвинутая в различных областях. Хотел сказать, знаешь, во-первых, должок, иначе забуду совсем, вот я перечислял, что у Вараткара, у него многие родственники связаны с медициной, и его, на самом деле, близкий человек, его партнер Мэтью Барретт, он тоже доктор. Я не нашел историю их знакомства, я не нашел подтверждений того, что они состоят в браке, но вот, например, Википедия английская пишет, что он просто партнер. Ну, то есть они встречаются, никаким образом еще свои отношения не смогли заключить в какие-то законные рамки. Может быть, не хотят, может быть, планируют. Не нашел информацию. И про то, насколько в Ирландии хорошо обстоят дела, я тут обнаружил рейтинг очень интересный журнала Forbes. В мае был составлен рейтинг стран, в которых удобно и хорошо вести бизнес. Так вот, Ирландия в этом рейтинге занимает 5-е место. На первом месте Швеция, на, по-моему, в тройке Великобритании, Ирландия на 5-м месте. Россия в этом же самом рейтинге, по-моему, занимает место где-то в 7-м десятке. То есть, что интересно, Россия совершенствуется в плане борьбы с коррупцией. Это в плюс. Поэтому наше положение в этом рейтинге от Forbes по ведению бизнеса поднимается. Но у России, в России серьезные проблемы с правами собственности. Поэтому какой-то больший рост в этом плане тормозится. У нас вообще с Россией, между Россией и Ирландией, не так много серьезных каких-то отношений деловых. Понятно, что у нас отношения между Советским Союзом и Ирландией наладились, были установлены в 20-х годах прошлого века, как раз когда Ирландия получила независимость от Великобритании. Но нельзя сказать, что, например, Ирландия играет важную роль, является важным деловым партнером для России. Таким же образом, как Россия, еще, наверное, в меньшей степени является важным деловым партнером для Ирландии. Я нашел всего лишь, знаешь, несколько сообщений, где описывалось бы, например, примеры сотрудничества между нашими странами. Например, 2014 год всего лишь на сайте Торгово-промышленной палаты Российской Федерации рассказывается о том, как произошла целая конференция «Ирландия, партнер России по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества». Как вот описывают, в чем заключается наше сотрудничество? Товара в целом, возможности российско-ирландского товарооборота достаточно высоки в стране, особенно в регионах с развитым сельским хозяйством. Известна продукция ирландского машиностроения для АПК внезапно. На нашем рынке широко представлены ирландские виски и пиво, контактные линзы, даже ирландские зубные щетки. Ничего этого, кроме, наверное, виски, я у нас в продаже не видел. Ты просто, может быть, не знаешь. Ну да, да, возможно, я просто не знаю и не там смотрю, не в те магазины прихожу. И еще совсем тоже недавно, в апреле, было заседание, была даже делегация отправлена в Ирландию, движение «Деловая Россия», это, по-моему, там, где Титов, и тоже произносились различные слова о том, что надо развивать сотрудничество, поддержка высокотехнологичных компаний, трансфер технологий и развитие авиационного и туристического сектора. Нам надо заниматься этими странами. Еще, насколько я понял, у нас, оказывается, между Россией и Ирландией даже нет прямого авиасообщения. Через Лондон все? Через Великобританию? Да, да, да. Москва-Дублин, нет такого рейса. Замечательно. Ну, что и говорит о том, что связей у нас не так много. Есть к чему стремиться. Да, я думаю, что если мы знаем очень хорошо ирландский виски или там ирландский эль, то в Ирландии о нас вообще знают очень мало. Нет, судя по всему. Не знаю. Еще, что интересно, отметил, опять же, новость, связанная и с Россией, и с Ирландией. несколько лет назад было сообщение, что Ирландия больше других европейских стран страдает от санкций, которые вводит и продолжает вводить Евросоюз против России. Ну, это периодическая такая, регулярная, точнее, история, которую нам раньше очень часто в телевизоре, например, рассказывали, знаешь, про каких-то, вспомните репортажи, французские фермеры, которые чуть ли не к Эйфелевой башне приезжают на своих тракторах, они выливают молоко, они сжигают сено, потому что мерзкий Олланд, бывший уже президент Франции, вот он ввел эти санкции, был одним из тех, кто лоббировал эти санкции, и не может их отменять, поэтому фермеры страдают, терпят убытки, государство не предоставляет никаких компенсаций. Так вот, как раз утверждалось, что Ирландия является одной из тех стран, которая больше всего страдает от санкций ЕС против России. Ну, санкции, помните, ввелись и вводятся после крымских событий. При этом ирландский товар занимает всего лишь 2% в общем европейском импорте в Россию. Итак, мы сегодня, поскольку уже подходим к концу, я думаю, имеет смысл немного зафиксировать вот этот образ Лео Варадкара. И, кстати, не ясно, сколько он продержится на этом посту. Еще раз, просто для ирландской политики такая заменяемость людей, она вполне нормальная. И он вполне может занять какую-то другую должность. Хотя, вот, например, когда он менял министерские позиции, он все время всем доказывал, это не понижение, я не воспринимаю это как понижение, там это новый участок работы и все такое. Но человек, он достаточно уверенный в себе. Или так скажем, может быть, и не уверенный в себе, но вот как люди говорят, несколько себелюбивый, что ли. Угу. Нарцисс. То есть, далеко не... Этот человек не ограничивается просто определением гей. Он это определение прячет куда-то, куда подальше. Да? И многие ведь действительно не знали, что это такое. Но вот этот его каминг-аут, он вышел... Я не знаю, можно ли его связывать с неким политическим заявлением? Ведь я напомню, что на референдуме большинство-то высказалось за 62, да, возможность однополых браков. И для многих политиков, ну, это тоже ведь какой-то сигнал. И вот Варадкар, он стал не просто известным в Ирландии после своего признания. В Ирландии-то его худо-бедно и так все знали. Он стал известным во всем мире вот этим своим поступком. И я думаю, что это в каком-то смысле действительно приносит ему много политических очков. Хотя и много политических рисков. Потому что когда люди приходят на референдум и высказываются за возможность однополых браков, они совершенно не... Не думают о том, что гей потом станет премьером страны? Они думают о том, что это просто... это просто право людей поступать так, как они хотят. Но это совершенно не значит, что они готовы, например, одобрить на посту, на главном исполнительном посту человека гомосексуала. Угу. Потому что этот человек, он постоянно в общественном поле. А какие он будет там, что будет там с ценностями, да, будет ли он как-то эту свою сторону выносить на общественную поляну, чтобы все это обсуждали, чтобы все это... В общем, черт его знает, как к этому люди-то отнесутся, или отнеслись уже, точнее. Но, опять же, исходя из того, что референдум прошел, в общем-то, есть вероятность того, что совершенно спокойно отнесутся к этому, совершенно спокойно будут и голосовать за партию, возглавляемую Лео Варадкаром, и допустят до премьерского поста в очередной раз. То есть, несмотря на то, что крайне консервативная, католическая, не пускающая, относящаяся очень серьезно к мигрантам, ну как не пускающая, просто там мигрантов действительно не так много, что она примет вот этот вот новый вызов и справится с этим вызовом, преодолеет вот эти вот какие-то старые предубеждения и станет, или не станет, она уже является, подтвердит то, что она является европейской страной с текущими европейскими ценностями, которые над ней, безусловно, давлеют. Интересно, вообще тенденция, как в разных частях света появляются молодые политики. Мы же говорили, что и Трюдо у нас появился, и Макрон, и теперь Вараткар, это политики, которые стоят в главе государства, и причем примерно росли они в одной эпохе. То есть у них и даже одни ценности. Что интересно, Вараткар во время избирательной кампании во Франции, он даже был гостем одного из предвыборных митингов Макрона, и он там заявил, что вообще Макроном восхищается. Это для него такой эталон европейского политика, что пишут еще газеты про Вараткара, что в нем сочетается удивительным образом финансовый консерватизм и социальный либерализм, то, что его выделяет на фоне других политиков в современной Ирландии. И какие задачи предстоит решать сейчас Вараткару? Понятно, что после своего назначения премьером, да, ему предстоит задуматься по поводу формирования коалиционного правительства, потому что у партии Fine Gael у нее не большинство. Она, конечно, доминирующая в парламенте, но у нее совсем не большинство, поэтому будет длительный процесс переговоров. И также среди задач важных, которые придется решать в ближайшие месяцы, годы, это воплощение политики жесткой экономии, потому что все-таки кризис, который был несколько лет назад, он по-прежнему ощутим, поэтому в Ирландии ирландцы вынуждены экономить. Есть проблема бездомных. Вот я сказал чуть выше, что Ирландия благополучная страна, тем не менее она становится благополучной, она постепенно приходит в себя после экономического кризиса, но до каких-то идеалов ей еще далеко. Кризис с большим количеством бездомных, и ожидается также важный референдум по абортам. Все, время наше вышло. Спасибо огромное. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Программа «48 минут». Лео Вардекар был нашим сегодняшним героем. Президент ирландской партии, председатель ирландской партии Fine Gael и будущий премьер-министр этой республики. А вам сейчас дадим послушать гимн этой страны. Счастливо.